Плюс-минус. Я скучна и назидательна, старомодна, агрессивна. Нет ни мужа, ни издателя, ни в активе, ни в пассиве. Нет чего-то незаметного, чтобы было замечательно. Лишь случайная заметка говорит, что я блистательна.